утраченной, забытой по легкомыслию или небрежности. Отдавшись далеким воспоминаниям, Ухейру мог на мгновение даже уверовать, что все в той стране в самом деле рождаются крылатыми, что крылатым родился и он сам. Только непонятно было, почему он покинул, вернее, почему ему пришлось покинуть ту страну, минутное воспоминание о которой наполняло его огромной радостью и тихой печалью. Неизвестно также было, когда у него отрубили крылья. Что крылья у него имелись когда-то, в этом он нисколько не сомневался. Уверенность его была столь твердой, что однажды он даже прервал жену посередине ее рассказа и попросил, чтобы она провела рукой по его спине. Марейхи решила, что у него затекла спина от лежания, и бережно погладила мужа по лопаткам. «Ну как, ничего там нет?» — спросил Ухейру. А крылатые близнецы, словно случайно залетевшие ласточки, носились по комнате, кружились, порхали, щебетали, и ветерок, поднятый их крыльями, щекотал ему лицо. Много людей убил Ухейру на своем веку, но прежде, пока он был на ногах, угрызения совести никогда не тревожили и не мучили его. Он считал, что таково его ремесло, ремесло мужчины, которое следует исполнять честно и на совесть. Тут не требовалось долгих объяснений. Все было ясно и просто. Если ты не убьешь, то тебя убьют. Но неизлечимая болезнь многое изменила, многое сместила в сознании Ухейру. Теперь у него было вдоволь времени для дум и размышлений. А дума, как осторожная женщина, никогда не приходила одна. Ее неизменно сопровождали сожаление и печаль. От печали и сожаления чувства его, и без того обостренные долгими страданиями и лежанием в постели, утончались, очищались и становились еще острей. Поэтому недействительность разума была главной для него, а темная действительность чувств. Плакать казалось ему, зарывшемуся с головой в эту темноту, простым и естественным. И он оплакивал возникшими где-то в самой сокровенной, недоступной, неприкосновенной глубине его существа слезами всех убитых им людей, всех заодно, потому что они были объединены одинаковой смертью, и всех их было ему одинаково жаль. Единственный признак, по которому они различались между собой, был настолько незначителен, что оказывался едва уловимым. Одних несколько раньше, а других несколько позже пронзило незнающее промаха копье Ухейру. А сам Ухейру жил сейчас в их мире и не собирался покидать этот мир, потому что возвратный путь был им позабыт навеки. Единственное, что еще привязывало Ухейру к повседневной действительности — были его разноцветные нитки. Всякий раз, когда иссякал запас этих ниток, Он метал громы и молнии, да так грозно, что прохожий, оказавшийся случайно возле его дома, тревожно взглядывал на небо. А домашние его поднимали беготню, кидались во все стороны, и горе им, если они не доставали ниток хоть из-под земли. Ухейро сидел на постели с грозно выкоченными глазами, занеся над головой свое незнающее промаха копье. После того, как несколько раз повторилась подобная суматоха, обязанность снабжать Ухейро разноцветными нитками взяла на себя Попина. Безошибочное детское чутье подсказало ей, что лишь посредством этих разноцветных ниток сумеет она проникнуть в мир своего отца. А это было ее мечтой. Она знала лишь одно. Этот человек, которого все в доме боялись так, что ходили на цыпочках, хотя он, как девушка на выданье, не занимался целыми днями ничем, кроме вышивания, был ее отцом. А ее детская природа жаждала, требовала, искала родительской ласки, родительского тепла. Сколько раз, накрывшись головой одеялом, исходила слезами сиротка Попина, сколько раз обжигала ее горе так, что смерть казалась ей желанной, и сколько раз, вообразив себя мертвой, она испытывала жалость и к самой себе. После смерти матери у Попины появились навязчивые страхи. Ей казалось, что она растет неравномерно, что руки у нее короче, чем должны быть, а грудь площе, чем у других девочек, ее сверстниц, которые уже совсем уподобились женщинам. «Это потому, что у меня нет матери», — думала Попина. И все естественные, закономерные, неизбежные изменения, которые происходили в ее еще не отлившемся в окончательную форму растущем существе, повергали ее в ужас. О родительской руке мечтала Попина. Родительская рука была ей нужна. Пусть бы даже эта рука причиняла ей боль, рвала на ней волосы, терзала ее плоть. Лишь бы твердо знать, что рука эта существует и принадлежит в самом деле наверняка тому, кто ее породил. Смерть жены еще больше отдалила Ухейро от семьи. Все его существо восставало против утраты Марехи, отказывалось примириться с этим. Он и собственную свою немощность и бессилие связывал со смертью жены, словно Марехи была сказочной птичкой, у которой хранилась его жизненная сила. Ухейро добыл за свою жизнь достаточно добра, чтобы семья его долго еще не чувствовала отсутствия кормильца. Но смерть Марехи и его отчуждение сделали его дом похожим на пристанище бездомных сирот и покинутых коллег, где всех несчастных привечали и окружали заботой, чтобы дети не чувствовали сиротства, а немощные и калеки не страдали от заброшенности. Дети постепенно взрослели и набирались ума, и уже сами чувствовали, что жизнь их пошла по неверному пути, что они никогда не обретут внутреннего равновесия, которого не может дать чужая нежность и забота, —